Да, воистину, настоящими людьми среди древних были великие страж границы и Лао Цзы. В учении древних входили такие положения о туманном, обширном, не обладающем телесной формой, об изменениях, о развитии, не обладающем постоянством. Объединяются ли жизнь и смерть с небом и землей? Уходит ли душа и разум? Почему же? Неясно. Куда же? Туманно. Всю тьму вещей оно охватывает сетью. Нечего и говорить, что все к нему возвращается. Услышав такие наставления, обрадовался Джуан Джу. В безрассудных речах, в небылицах, в выражениях, бесконечных и беспредельных, всегда необузданный, но не пристрастный, он рассматривал учение не с одной единственной точки зрения. Считая, что Поднебесное погрязло в пороках, не мог говорить прямо. С помощью речей, как вина из чарки, развивал мысли беспредельно. С помощью речей почитаемых подтверждала истинность. С помощью притч расширял замысел. В одиночестве общался разумом со Вселенной, но не отделял себя в гордости от всей тьмы вещей. Не отвергал чужой истины или неистины, чтобы найти себе место среди пошлости современников. Хотя записи его речей — редкая драгоценность. И, внимая им, все время отбивают такт, они не приносят вреда. Хотя выражения у него неровные, странные, но внимания заслуживают. Полнота сущности у него неисчерпаема. Наверху он странствует вместе с тем, что создает вещи. А внизу дружит с теми, для кого ни жизнь, ни смерть не составляют ни начала, ни конца. В понимании основы он необъятен и открывает новое глубоко, огромно, необузданно. В отношении основы Дао он, можно сказать, многое привел в порядок и достиг высшей проницательности. Несмотря на то, что следовал развитию и освобождался от вещей, его учение безгранично и не отклонилось от своих истоков. Оно глубоко, непостижимо, неисчерпаемо. Творящий благо очень разносторонен. Записи речей у него 5 повозок. Его учение противоречиво. Его слова не попадают в цель. Перечисляя значение вещей, сказал: «У самой большой нет внешнего. Назовем ее великим единством. У самой малой нет внутреннего, назовем ее малым единством. Не обладающее толщиной нельзя нагромоздить, а заполняет оно 1000 ли. Небо вместе с землей низкое, горы вместе с болотами ровные. Солнце в зените, в то же время на закате, а рождение вещи, в то же время ее смерть. Тождество в большом отличается от тождества в малом. Это назовем малым тождеством и малым различием. Вся тьма вещей и тождественна, и различна. Это назовем большим тождеством и большим различием. Южная сторона и предельна, и беспредельна. Направился в Юэ сегодня, а пришел в Юэ вчера. Соединенные кольца можно разнять. Я знаю, где центр Поднебесный, к северу от Янь, к югу от Юэ. Тот, кто любовью охватывает всю тьму вещей, составляет единое целое с природой. Такими изречениями творящий благо привлек в Поднебесный общее внимание и стал известным оратором. Ораторы Поднебесной стали ими наслаждаться. Вместе с творящим благо ораторы отвечали друг другу подобными софизмами. «В яйце есть перья, у курицы 3 ноги. Город Ин владеет Поднебесной. Пес мог стать бараном». У лошади есть яйцо, у лягушки есть хвост, огонь не горячий, у горы есть рот, колесо не давит на землю, глаза не видят, свойства беспредельны, вещи неисчерпаемы, черепаха длиннее змеи, наугольник не квадратный, циркуль не может быть круглым, паз не окружает клина, тень летящей птицы не движется, в полете стрелы с наконечником есть мгновенье, когда она не движется и не покоится. Кобель не пес. Гнедой конь и вороной бык вместе составляют 3. Белый пес черен. У же ребенка сироты никогда не было матери. Если ежедневно делить пополам палку длиною в 1 чи, не закончить и через тьму поколений. Подобных софизмов не исчерпать и за целую жизнь. Хуань Туань и Гун Сунь Лу – последователи софистов. Они приукрашивали сердца людей, изменяли их мысли. Были способны победить уста, но не способны покорить сердца. Таков замкнутый круг софистов. С помощью таких знаний творящий благо ежедневно спорил с другими и вызывал особое удивление у софистов Поднебесной. Такова была его основа. Однако сам творящий благо считал свою болтовню наивысшим достоинством и говорил: «Разве во вселенной найдется мне равный?» Творящий благо остался сильнейшим, а учения от него не осталось. А жил на юге чудак, которого звали Хуан Связанный. Он спросил: «Почему небо не падает, земля не проваливается? Каковы причины появления ветра, дождя и грома?» Творящий благо ему отвечал, не отказываясь, давал ответ без размышлений. Изложил все учение о тьме вещей, говорил без передышки, все длиннее, без конца, и будто этого было мало. Все добавлял и добавлял, лишь бы вызвать удивление. Он считал главным опровергать других, желая приобрести славу победителя. Вот по этой-то причине и не подходил для народа. Он был слаб во внутренних свойствах, силен во внешних вещах, шел окольными путями. Если оценить способности творящего блага с точки зрения пути природы, то они уподобятся лишь труду комара или москита. Мог ли он принести вещам пользу? Он мог еще пригодиться для какого-нибудь одного дела, но разве приближался к тому, чтобы еще больше ценить путь? Нет. Творящий благо не был способен на нем успокоиться. Он растрачивал себя без устали на всю тьму вещей и, в конце концов, заслужил славу прекрасного оратора. Как жаль, что творящий благо при таком большом таланте ничего не создал. Увы, в погоне за всей тьмой вещей не вернулся к учению, своим голосом будил лишь эхо, состязался в беге лишь собственной тенью.